гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А в духе вместе с шастником расскажут вам друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей шлопает и дядюшка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, впереди детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. В дворе стояла замечательная погода. Она была замечательной вдвойне, потому что у Бурфика и у Шастрика наступили каникулы, и они, позабыв обо всем, носились по лесу, играли в пятнашки и в прятки. И все было бы хорошо, если бы... А впрочем, вы сами сейчас узнаете, что может случиться, если... Хочу я больше в пятнашки играть. Придумал. А давай, Шастрик, в прятки сыграем. Давай, ура! Ну, подожди, чур. Чур я первый. Не, чур я первый. Я первый сказал. Нет, я первый. А давай поспорим, что я. Давай, поспорим. Вот давай, кто больше голуб Джамонов съест, тот и будет первый считать. Ух ты, здорово, давай. Ну, тогда пойдем домой. Там как раз тетя Покора целую кастрюлю голуб Джамонов наготовила. Ну, побежали быстрее. Бурфик, Шастрик, садитесь скорее обедать. Тетя Шлока, мы, пожалуй, только гулаб джамуны будем кушать. Да. Нет, сначала горячий кичери, а гулаб джамуны на десерт. Ну ладно, только кичери чуть-чуть. Приятного аппетита. А теперь соревнование по поеданию гулаб джамунов. На старт! Внимание! Начали! Раз! Раз! Два! Три! Четыре. А я уже вот 8 съел. Ох. Восемь. Ну что, поели? Теперь можете пойти поиграть. Но тетя Шлока. Мы еще не поели. Ой. Ну хорошо. Когда закончите обедать, вымойте за собой посуду. А я пойду к соседке, тетушке Проджалпе. Она обещала рассказать мне какую-то новость. Соревнования продолжаются! На старт! Внимание! Поехали! Десять! 13 уже! Ой, не могу больше. 14. Хватит. Я проиграл. 16. Ну все, хватит. Ты победил, Бурфик. Ничего подобного, 18. Ой. Бурфик, остановись, хватит, тебе будет плохо. Не могу, они такие вкусные. Бурфик, миленький, остановись, ты же лопнешь. Ну все, кажется. Теперь все, нет. Ну все, последний. Подожди, еще последний. Вот теперь. Ой. Бурфик. Ой, наелся. Или мне так кажется. Что? кажется. Нет, мне не кажется. Ты превратился в большой-пребольшой голуб Джамун. Чего ты болтаешь? Кто я? Ой, как вкусно. Да, ты превратился в голуб Джамун. Бурфик, голуб Джамун, не верю я тебе. Вот сейчас прыгну со стула и пойду посмотрю в зеркало. Но если ты меня обманул... Бурфик, осторожней! Ты куда покатился? Постой! Постой! Бурфик, не катись так быстро, а то я за тобой не успеваю! В саду ли, в обору, грибы, ягоды беру. Что так вкусно пахнет? Бурфик! Кого я вижу, Колобок? Нет, я Буб, я Буб. Ах, Колобок, Колобок, а я ведь сейчас тебя съем. Не надо меня есть, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ох, куда же это я? Странный какой-то Колобок. Наверное, его не допекли. Дядя Миша! А дядя Миша, вы тут Бурфика не видели? Бурфика не видел, а вот Колобок. Ох, опять от меня убег. А куда? Куда он побежал? Показывайте скорей. Да вон туда покатился. Побежали, только чур мне половина. Бурфик! Эй, Колобок, подожди! Я серый волк, зубами щелк. Я зубы наточу и добычу я схвачу. Чем это так вкусно пахнет? Помогите! Помогите! А, Колобок! Здравствуй! Как я по тебе соскучился! Сейчас я тебя съем! Нет! Я никак... Эй, постой! Ты куда, Колобок? Опять удрал! Да, серый, ты тут никакого Колобка не встречал? Ну, видел, ну и что? А куда? Куда же он покатился? А, хитренький, хотите без меня его съесть? Да он несъедобный! Я так и подумал, вон он туда покатился. Эй, меня подождите, я тоже с вами. Попрыгайчик по лесу, прыг да прыг, от страха шмык. Да чего же вкусно пахнет? Да это же Колобок. Постой, его же лиса съела. А, это, наверное, его брат. Колобок, Колобок, а ведь я тебя сейчас... Никто не видит? Да, Колобок, а ведь я тебя сейчас... Ой! Ты куда, Колобок? Я пошутил! Эх, не везет мне. Заяц, ты тут ничего подозрительного не видел? Да, такого душистого, пушистого, румня-ням-ням-ненького... Он все время катится. Да, он вроде вон по той тропинке покатился. За ним! Бурзик! Эй, меня подождите, я тоже с вами! Всему лесу я краса, хвостиком виляю, сказки сочиняю, обмануть могу я всех без помех. Ой, как вкусно пахнет, похоже, добыча сама ко мне торопится. Ой, кого я вижу, неужели сам Колобок ко мне пожаловал? Конечно, конечно, буду, я как раз очень проголодался. Ой, я хотела сказать, переутомилась. Я от шастрика ушел. Чего? Я... Чего я слышу? Я чего ничего да не слышу, ничего не слышу. Я от медведя ушел, от медведя. Ой, я совсем оглохла, ничего не вижу. Ну ты подойди ко мне поближе. Я от волка ушел. Ой, ну что ты будешь делать? Я опять ничего не слышу. Ну иди, иди, иди сюда. Я от зайца ушел. Ой, да ты сядь ко мне на носок, чтобы я могла услышать твой голосок. Колобок. Стой, рыжая. Эй, подожди. Она его съест. Бурзик. Ой. Ой, Бурзик. Ты опять превратился в настоящего Бурфика! Ура! Ура! Фи, я так не играю. Так неинтересно. Чего вы мне тут голову морочите? Ничего не понимаю. Куда делся мой Колобок? Да, вот тебе и Колобок. Все очень хорошо, что хорошо кончается. Пойдемте скорее к нам в гости! Тетя Шлока как раз большой пирог испекла. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Лишь прозвенит звонок, вас радость.